Где-то совсем близко завыла сирена, тревожно и жалобно. Затем ей в тон другая, третья, и вот уже весь город был охвачен паническими криками. Я тоже порывался что-то сделать, но не знал, что. Напарник, на секунду замерев, рванулся к дальней части загона, где на заборе были рулоны с зеленого цвета тканью. Я так и не удосужился спросить, для чего все это нужно. Он несколько раз повернулся ко мне, махал руками, что-то кричал. Но его голос тонул в близком вое, в визге свиней, которые тоже стали бегать по загону, как сумасшедшие, толкая друг друга в жирные бока и норовя задавить двух маловесных людишек, которые вознамерились продраться сквозь их взбесившееся стадо. Я бросился следом за Сашкой, каким-то чудом не упал в грязь и не был сбит с ног многокилограммовыми тушами, прорвался к рулонам и неким подсознательным чутьем сообразил, как и что надо делать. Сверху над загоном были протянуты несколько металлических труб. Они оказались полозьями, уложенными под небольшим наклоном, достаточным для того, чтобы спущенный с замка рулон под своей тяжестью размотался до противоположной стороны, накрыв четверть загона непромокаемой плотной тканью. Всего рулона было 4, и я, не хвастаясь, могу сказать, что свою сторону размотал так быстро, словно не раз занимался этим делом. Свиньи тут же успокоились и перестали метаться, поэтому проделать обратный путь к калитке и закрепить нашу складную крышу было куда проще. Наконец мы присели на небольшие лавочки у калитки. Санек тяжело вздохнул и закурил папиросу. Я замер у щели в заборе, слушая, как мое сердце выбивает ритм в такт с завыванием на улице. Неожиданно я вспомнил, что там, в дикой зоне, услышав отдаленные сирены, весь отряд, сломя голову, бросился в укрытие. Даже треклятые черви не стали на нас нападать. Сирены, постепенно, словно теряя силы, стали умолкать. Порыв сильного ветра рванул брезент, ткань заплясала волнами. Пронзительный ветер врывался в небольшие щели между рулонами. Благо, неизвестный изобретатель решил защитные полосы разворачивать внахлёст. На свиней начало бури произвело неожиданный эффект. Массивные животные сбились в кучу, упали в грязь, закрыли свои маленькие глазки и едва слышно повизгивали. Я даже не предполагал, что они в состоянии издавать такие звуки, и к тому же располагаться столь компактно, как и они это сделали сейчас. На землю, я хорошо видел это через щель, как-то разом спустился серый туман. В брезент заколотили капли дождя, сквозь шум я услышал знакомые стоны и всхлипывания. Повинуясь каким-то неизвестным законам природы, снова возник он, человек над грязной лужицей. Склонился, на спине его четко проступают бугорки хребта, видны ребра, четко так, словно пустой скелет обмазали напрямую грязью. Только теперь я рассмотрел, насколько этот человек худ, жалок и напоминал мне полумертвых узников Освенцима, видимых мной в каком-то видео. Похоже, он был явно чем-то болен и так ужасно скулил, что я закрыл уши руками. Туман, тем временем обступив жалкое существо из грязи, был живым. В его клубах колыхались белые тени. Я снова не понял, как мое зрение многое отказывалось воспроизводить в этом мире. Вокруг показались образы. Это были кошмарные монстры, лишь отдаленно напоминавшие людей. Их кто-то зверски изуродовал и сделал из их лиц такие маски, что волосы вставали дыбом. Но все они появлялись и исчезали столь стремительно, что вскоре я перестал разбирать детали, улавливал только лишь общий фон чего-то сверхъестественного и страшного. Из щели повеяло за могильным холодом, пронзило до самых костей, вызвав неприятную дрожь во всем теле. В душе стало мерзко, но отвести взгляда от щели я уже не мог. Меня словно магнитом притянуло. Уродец тем временем, не переставая стенать, встал на ноги. Лужа грязи, сама собой, словно живая, подползла под него и слилась с его телом. Покачиваясь, грязевое чудовище, сгорбленное и робко державшее руки у груди, направилось прямо ко мне. Теперь я видел, четко рассмотрел кошмарное подобие человеческого лица, сморщенное, с огромными веками, маленьким валившимся носиком, дутыми щеками и огромным приоткрытым ртом, из которого в разные стороны торчали кривые желтые зубы. Чудовище пускало слюну, всхлипывало, пошатывалось, но с нечеловеческим упорством, едва волоча ноги, двинулось ко мне. Сердце сжалось в комок, дыхание сперло, в горле застрял огромный ком, проглотить который не было сил. Я, как завороженный, смотрел на приближение монстра, но не мог пошевелить даже пальцем. Кутерьма вокруг перестала для меня существовать, только я и он. Дальше случилось нечто совсем невероятное. Монстр моргнул, так, словно его показывали по телевизору, и в следующий момент оказался прямо перед щелью. Тут меня словно взорвало. Стоило этому чудовищу глянуть на меня, и это несмотря на закрытые веки, ощущение было именно взгляда, как я с криком подался назад и, повалившись на спину, стал лихорадочно отползать к свиньям. В голове стучало «Вий! Вий! Вий!» Такого ужаса я себе и представить не мог. Каким-то чудом я перевел свой взгляд на простачка-напарника. Сашка смотрел на меня недоуменным взглядом. В голове его, наверное, даже происходил некий мыслительный процесс. Ну, конечно же, понять, что я увидел секунду раньше, он бы не смог. Наконец, его словно что-то подстегнуло. Мой напарник вскочил, сосредоточенно проследил, куда направлен мой взгляд, и посмотрел в щель, прямо на чудовище, которое, застыв в одной позе, постановало и продолжало пускать слюну. Я не знал, с чего это я взял, щель была совсем небольшая, но я знал, что оно там, стоит, согнувшись, и смотрит сквозь свои непонятные веки. Я даже сжался в ожидании крика, паники и прыжка в мою сторону, но Сашка спустя несколько секунд отодвинулся от щели, растерянно пожал плечами и вернулся на лавку. — Чё-то ты, кажись, переработал. Почесал в затылке, поняв, что ответа от меня не дождется, продолжил. — Говорил тебе это. Надо после работы в бар сходить, крепко принять, расслабиться, с девочками покрутить, а ты... Он картинно махнул рукой. — Нет, да нет, у нас, брат, сейчас так. Сегодня живешь, завтра за периметром кого-нибудь это, мясом своим подкармливаешь. Так что давай после смены бухнем. Оно по-тихому, никому не зазорно, а то вот, видишь, нервишки у тебя уже, это... шалят. Неожиданно я осознал, что весь ужас куда-то исчез. Да, за пологом непогода бушует, по-моему, еще сильнее. Да, звуки вокруг такие, что под ложечкой сосет. Но наряду с этим никаких мистических страхов, все вроде как обыденно, и Сашка, гад, надымил своим самосадом. Сил нет. He said.